Позвольте, господа, я говорю вообще о ни одному только сотруднику русского мира. Вы на основании отрицания факта утверждаете, что Нечаевы непременно должны быть идиотами, идиотическими фанатиками. Так ли это опять? Справедливо ли? Устраняю в настоящем случае Нечаева, а говорю «Нечаевы» во множественном числе. Да, из Нечаевых могут быть существа весьма мрачные, весьма безотрадные, исковерканные, с многосложнейшей по происхождению жаждой интриги, власти, с страстной и болезненно ранней потребностью выказать личность. Но почему же они идиоты? Напротив, даже настоящие монстры из них могут быть очень развитыми, прихитрыми и даже образованными людьми. Или вы думаете, что знания, научки, школьные сведения, хотя бы университетские, так уже окончательно формируют душу юноши, что с получением диплома он тотчас же приобретает незыблемый талисман, раз навсегда узнавать истину и избегать искушений, страстей и пороков? Таким образом, все эти кончившие курс наук юноши станут тотчас же, по-вашему, чем-то вроде множества маленьких пап, не подлежащих прегрешению. И почему вы полагаете, что Нечаевы непременно должны быть фанатиками? Весьма часто это просто мошенники. «Я мошенник, а не социалист», — говорит один Нечаев, положим, у меня в моем романе «Бесы». Но уверяю вас, что он мог бы сказать это и наяву. Это мошенники очень хитрые и изучившие именно великодушную сторону души человеческой, все чаще и юной души, чтобы уметь играть на ней, как на музыкальном инструменте. Да неужели же вы вправду думаете, что прозелиты, которых мог бы набрать у нас какой-нибудь Нечаев, должны быть непременно лишь одни шалопаи? Не верю, не все. Я сам старый нечаевец, я тоже стоял на эшафоте, приговоренный к смертной казни, и уверяю вас, что стоял в компании людей образованных. Почти вся эта компания кончила курс в самых высших учебных заведениях. Некоторые впоследствии, когда уже все прошло, заявили себя замечательными специальными знаниями, сочинениями. Нет, нечаевцы не всегда бывают из одних только лентяев, совсем ничему не учившихся. Знаю, вы без сомнения возразите мне, что я вовсе не из нечаевцев, а всего только из петрашевцев. Пусть из петрашевцев, хотя, по-моему, название это неправильно, ибо чрезмерно большое число в сравнении с стоявшими на эшафоте, но совершенно такие же, как и мы, петрашевцев, осталось совершенно нетронутым и необеспокоенным. Правда, они никогда и не знали петрашевского. Но совсем не в петрашевском было и дело во всей этой давно прошедшей истории. Вот что я хотел лишь заметить. Ну, пусть из петрашевцев. Почему же вы знаете, что петрашевцы не могли стать нечаевцами? То есть стать на нечаевскую же дорогу, в случае, если б так обернулось дело? Конечно, тогда и представить нельзя было, как бы это могло так обернуться дело. Не те совсем были времена. Но позвольте мне про себя одного сказать. Нечаевым, вероятно, я бы не мог сделаться никогда. Но нечаевцем не ручаюсь. Может, и мог бы в одни моей юности. Я заговорил теперь про себя, чтобы иметь право говорить о других. Тем не менее, буду продолжать только об одном себе. О других же, если и упомянут, то вообще безлично. И в смысле совершенно отвлеченном. Дело же петрашевцев — это такое давно прошедшее дело, принадлежит к такой древнейшей истории, что, вероятно, не будет никакого вреда из того, что я о нем припоминаю, тем более в таком скользком и отвлеченном смысле. Монстров и мошенников между нами, петрошевцами, не было ни одного. Из стоявших ли на шафоте, или из тех, которые остались нетронутыми, это все равно. Не думаю, чтобы кто-нибудь стал опровергать это заявление мое. Что были из нас люди образованные, против этого, как я уже заметил, тоже, вероятно, не буду спорить. Но бороться с известным циклом идей и понятий, тогда сильно укоренившихся в юном обществе, из нас, без сомнения, еще мало кто мог. Мы заражены были идеями тогдашнего теоретического социализма. Политического социализма тогда еще не существовало в Европе, и европейские коноводы социалистов даже отвергали его. Луи Блана напрасно били по щекам и таскали за волосы, как нарочно густейшие длинные черные волосы, члены товарищи его национального собрания, депутаты правой стороны, из рук которых вырвал его тогда Араго, астроном, член правительства, теперь же умерший. В то несчастное утро в мае месяце 48-го года, когда в палату ворвалась толпа нетерпеливых и голодных работников, бедный Луи Блан, некоторое время член Временного правительства, вовсе не возмущал их. Он только лишь читал в Люксембургском дворце этим жалким и голодным людям вследствие революции и республики, разом потерявшим работу, об их праве на работу. Правда, так как он все-таки был членом правительства, то лекции его в этом смысле были ужасно неполитичны и, конечно, смешны. Журнал же «Консидерана», равно как статьи и брошюры Прудона, стремились распространить между этими же голодными и ничего за душой не имевшими работниками, между прочим, и глубокое омерзение к праву наследственной собственности. Без сомнения, из всего этого, то есть из нетерпения голодных людей, разжигаемых теориями будущего блаженства, произошел впоследствии социализм политический, сущность которого, несмотря на все возвещаемые цели, покамест состоит лишь в желании повсеместного грабежа всех собственников классами неимущими, а затем будь что будет, ибо по-настоящему ничего еще не решено. Чем будущее общество заменится, а решено лишь только, чтобы настоящее провалилось. И вот пока вся формула политического социализма. Но тогда понималось дело еще в самом розовом и райско-нравственном свете. Действительно, правда, что зарождавшийся социализм сравнивался тогда даже некоторыми из коноводов его с христианством, и принимался лишь за поправку и улучшение последнего, сообразно веку и цивилизации. Все эти тогдашние новые идеи нам в Петербурге ужасно нравились, казались в высшей степени святыми и нравственными, и, главное, общечеловеческими, будущим законом всего без исключения человечества. Мы еще задолго до Парижской революции 48-го года были охвачены обаятельным влиянием этих идей. Я уже в 46-м был посвящен во всю правду этого грядущего, обновленного мира и во всю святость будущего коммунистического общества еще Белинским. Все эти убеждения о безнравственности с самых оснований христианских современного общества, о безнравственности религии, семейства, о безнравственности права собственности. Все эти идеи об уничтожении национальности во имя всеобщего братства людей, о презрении к Отечеству, как к тормозу во всеобщем развитии и прочее, и прочее. Все это были такие влияния, которых мы преодолеть не могли, и которые захватывали, напротив, наши сердца и умы во имя какого-то великодушия. Во всяком случае, тема казалась величавою и стоявшую далеко выше уровня тогдашних господствовавших понятий, а это-то и соблазняло. Те из нас, то есть не то что из одних петрашевцев, а вообще из всех тогда зараженных, но которые отвергли впоследствии весь этот мечтательный бред радикально, весь этот мрак и ужас, готовимый человечеству в виде обновления и воскресения его. Те из нас тогда еще не знали причин болезни своей, а потому и не могли еще с нею бороться. Итак, почему же вы думаете, что даже убийство Нечаев остановило бы, если не всех, конечно, но, по крайней мере, некоторых из нас, в то горячее время среди захватывающих душу учений и потрясающих тогдашних европейских событий, за которыми мы, совершенно забыв Отечество, следили с лихорадочным напряжением.